сложностей коры животных. Когда они живут около человека и подвергаются воспитанию, то иногда выявляются человеческие качества. Кора диктует им поведение, идущее против биологической целесообразности. Всем известны подвиги собак, жертвующих жизнью за хозяина, вопреки инстинкту самосохранения. Мысль о животных. Наши младшие братья. Они любят, ненавидят. И самое главное, страдают, а их так безжалостно бьют. Человек жесток. Например, эти охотники. Я понимаю уничтожать хищников, но зачем птиц, белок? Сантименты. Что животных, если люди еще не научились жалеть друг друга? Впрочем, в будущем обществе и в этом плане наметятся какие-то сдвиги к гуманизму. Химия будет поставлять бифштексы. Вспомнил новый рассказ о верности. Сибирь, тайга. Охотник нашел волчонка и воспитал. Большую часть времени они жили одни в лесной избушке. Когда появлялись в деревне, волчонок не признавал никого. Наверное, человек его очень любил. 41-й год. Призыв в армию. Горестное прощание. Он оставил волка старику-охотнику. 3 года войны, страданий. Вернулся хромой. Семья распалась. Старик рассказал, что волк не захотел есть и сразу ушел в лес. Ну что же. В избушке он увидел. Выломано окно, на стенах внутри много следов когтей и скелет волка на полу. Человеческая кора по своему строению отличается от животной несколькими лишними этажами, позволяющими создавать большие модели, охватывающие продолжительные события и сложные системы. Они создаются в процессе обучения и воспитания. При этом включается своеобразный механизм с положительной обратной связью, который я называю принципом самоусиления. Известно, что если клетку постоянно возбуждать, она подвергается гипертрофии, то есть увеличивается в объеме и усиливает функцию. Это основной механизм клеточного приспособления. Такая же история происходит и с человеческой корой. Многие клетки ее постоянно работают, в результате чего они гипертрофируются, начинают выдавать больше импульсов на одни и те же раздражители. Это влечет за собой превалирование данной модели над другими, доминирование. Оно представляет главный секрет человеческой психики. Благодаря гипертрофии, усилению, кора у человека, живущего в цивилизованном обществе, в некоторых случаях способна выйти из подчинения подкорки. Сначала у человека, как и у животного, внутренние потребности организма диктуют поведение, поиск пищи при голоде, нападение или бегство от врага. Программы инстинктов совершенствуются корой, в памяти закрепляются модели сложных двигательных актов, направленных на удовлетворение инстинктов. Это корковые этажи программ инстинктов. Но кроме этого, человеку с младенчества прививают другие модели. Правила общественного поведения, правила морали, этику. Даже если ты голоден, должен поделиться с ближним, пожалеть его. Ты должен заступиться за чужого ребенка. Не должен красть, убивать, обманывать. Этот элементарный моральный кодекс человека – установлен очень давно, еще до возникновения современных религий. Поведение человека осуществляется по корковым программам, которые построены не только в интересах индивидуума для удовлетворения его инстинктов, но и в интересах более сложной системы – общества. Они нередко вступают в противоречие друг с другом. Каждая из двух программ – животное и социальное – может изменяться в процессе собственного творчества. Творчество – это построение новых моделей из готовых элементов. Можно создать программу творчества даже для электронной машины. Она будет сочинять стихи или писать музыку. Эта программа прививается и человеку в числе других прочих. Он реализует ее применительно к разным моделям, от изобретения машин до создания философских систем. Фрейд утверждал, что воздействия снизу от инстинктов всегда пересиливают социальные.